призрачный сталкер, не став скрывать нашего недоброжелателя, ответил я и продемонстрировал запись. Да что им всем от нас нужно? Закрыв глаза, ровным, подозрительно спокойным тоном спросил Динни. После чего он глубоко вздохнул и, открыв глаза, посмотрел на меня. Я так понимаю, в покое нас не оставит? Да, не пророк, не ведаю, развел руками. А жаль, пробормотал он, задумчиво рассматривая содержимое своей чашки. Я заметил, что в подвале больше нет насекомых, которые набивались туда во время твоего пребывания в больнице. Скажи, это было твоих рук дело? Ответ на какой именно вопрос ты хочешь услышать? А разве их несколько? Удивился Дени, но затем покивал головой и пробормотал. Ты как-то странно мыслишь, Хаэм. Сейчас, после того, как ты заострил на этом внимание, ты наполнил подвал насекомыми или очистил его от них? Очистил. И не только подвал, вообще весь дом. А кто их туда поместил? Начал было он, и его лицо закаменело. Только не говори мне, что моя дочь, она ведь, у нее. Почему ты молчишь? Пожал плечами. Он же сам сказал, чтобы я не говорил ему про дочь. Я и не лез. А нет, боже мой, нет. Схватившись за голову, простонал Динни. Ты Лорана же и есть тот самый чумный рой? Вновь пожал плечами. Я думал, вы чуть больше доверяете друг другу. У нее был триггер из-за того медведя. Да, это ведь из-за тебя, начал постепенно закипать опекун. Нет, это из-за тебя, благодаря помощи Клякс, смог пафосно, одной лишь ладонью удержать, пытающегося вскочить со стула мужчину. Триггер у нее был зимой. Я про тот случай, когда ее заперли в шкафчике наедине с мусором. Успокоился? Да, буркнул мужчина, который при помощи гипервентиляции легких пытался справиться с избытком адреналина, но получалось у него плоховато. Помолчали. И давно ты знаешь? Продышавшись, более или менее нормальным голосом спросил опекун. Как оружейник приперся, так и узнал, почти ведь и не соврал, ответив таким образом. То, что я подозревал ее в суперспособностях, это ведь не точное знание, а лишь снабженное фактами предположение. Ясно, кивнул Динни. Это ведь ты ей костюм сделал? Насколько он надежен? Нет, костюм делала она сама, покачал головой. Я его только на записях и видел. Сбросив на так и неубранный экран, что висел над столом, ролик с тем, как Тейлор в образе чумного роя куда-то бежит, потыкал пальцем в изображение. Основной материал — это паучий шелк. Точнее, там не все так однозначно, но на ближайшие полгода можно об этом не думать. Но дальше материал начнет лавинообразно деградировать. Вставки — это кевлар и даже карбон. Самые уязвимые части, как это ни удивительно. Ну и шлем. Если по нему как следует ударить, то все, шея просто не выдержит. То есть костюм говно, по сравнению с тем, в чем бегают некоторые другие герои этого города, у нее просто замечательный костюм. Но с инженерной точки зрения все плохо. Можно было сделать в разы лучше, пожал плечами. Но что ты от девчонки ее возраста хочешь? Так-то она выше головы прыгнула. Герой, уцепился за это слово Динни. Ты же видел репортаж. Насколько я знаю, ее уже записали в злодеи. Группа каких-то ненормалов. Неформалов, уточнил я и вновь пожал плечами под суровым взглядом Динни. Я немного в курсе, с кем она тусуется. Моя дочь вступила в банду и грабит банки. Со странным выражением на лице пробормотал мужчина и застонал. Что ты знаешь про этих мразей? Не очень много, в третий раз пожал плечами. Кстати, я с ними провел воспитательную беседу, но они почему-то подумали, что на них наехал ты. Беседу, на тему, ну что школу прогуливать нельзя, наркотики употреблять нельзя, ну и про безопасный секс тоже на всякий случай. Замечательно, мужчина покивал. Я хочу, чтобы ты присмотрел за ней. Ну я присматриваю краем глаза, развел руками. Именно из-за этого я заметил сегодняшнее безобразие. Это хорошо, очень хорошо, но недостаточно, вновь покивал он и произнес тоном, не допускающим двойных толкований. Я хочу, чтобы ты тоже вступил в банду этих самых ненормалов. Динни, скажи мне честно, с сомнением посмотрел на опекуна, какую именно наркоту ты употребляешь и как долго? Приступ коллективной траты денег закончился для сестры и ее дружков не очень хорошо. Точнее, шопинг прошел нормально, и они даже вернулись в свое тайное злодейское логово с накупленным. Однако дальше началась подозрительная суета. Судя по тому, что я видел, они сцепились с какими-то придурками в костюмах. Боже мой, а ведь я узнаю этих персонажей. Эту штуку вроде бы называли приставкой Дэнди, и там был картридж с игрой, в которой человечки взрывали бомбы, бомбермены. Впрочем, это было сейчас не столь важно, ибо у меня проблемы были куда как серьезнее. И какой черт дернул меня выйти в магазин? Да, честно говоря, я как-то даже подумать не мог, что призрачный сталкер отреагирует на провал своего плана с закладкой так резко и быстро. Так-то всего 2 часа прошло, как я разругался с Динни и решил съездить в книжный магазин. Ну а дальше автобус сломался, и я решил немного срезать, и вот вам, пожалуйста, стрела в тушке. И это при условии того, что защита все же отработала штатно. Очередной контракт, идею которого я придумал, пока коротал время на занятиях, должен был уберечь меня от кинетического воздействия. Он и уберег, но только от кинетического. Про арбалетные болты, находящиеся в излом состоянии, речи не шло. Прямо скажем, я даже не знал, что такая мерзость существует. В общем, если бы не защита, железяка проткнула бы не мой филей, а вошла аккурат в голову. Получить арбалетный болт фактически в ляжку – это не тот опыт, который вы хотите получить в конце насыщенного дня. Мне же не повезло, и что-то в моем организме переклинило так, что само по себе опасное ранение усугубилось тем фактом, что нога сама собой дергалась, активно шевеля арбалетный болт в ране. Упав лицом в землю, через боль и шок осознал, что в реальности сейчас мало что смогу сделать, а значит и париться по этому поводу не стоит. Да и вообще, чем меньше шевелишься, тем меньше боль. Сжав зубы, с трудом дождался момента, когда ногу хоть на мгновение перестанет дергать судорога, и только после этого применил свои скромные познания в анатомии. Нога моментально онемела, а мышцы расслабились, позволив мне, наконец, вдохнуть живительного воздуха полной грудью. К счастью, трясун и прочие постэффекты от ранения не сильно влияли на точность работы с элементами управления в дополненной реальности, чем я и воспользовался. У меня не было специализированных контрактов на подобные случаи, да что там, я вообще не задумывался над тем, чтобы разрабатывать что-то изначально ориентированное на дистанционное убийство людей. Однако непредусмотренная разработчиком дыра в организме быстро лишила меня последних тормозов. Воистину, прав был мой сосед, бывший военный, который жил в квартире напротив. Самые страшные люди на свете – это бухгалтеры, ведь ценность человеческой жизни для них – это всего лишь циферки в одном из отчетов. И если насчет именно бухгалтеров он мог ошибаться, то вот я сейчас был тем, для кого окружающие жизни были лишь числами в отчете. Так уж получилось, что только после проникновения сталкера в наш дом, я обнаружил, что Виктория Даллан не просто так оказалась в списке с официальными героями города. Я ошибся. Я видел общее число иконок прослушки в каталоге и думал, что снабдил кляксами всех официальных героев, однако это было не так. Я забыл о призрачном сталкере, и теперь я не мог воспользоваться своим шпионом и избавиться от проблемы. В сфере сканирования находилось сейчас 12 отметок, которые, скорее всего, являлись людьми, и одна из этих отметок была тем, кого я искренне хотел сейчас убить. Меня сейчас совершенно не смущало то, что ради этого я собирался пустить в распыл 11 совершенно непричастных к происходящему людей. Единственная причина, по которой все они оставались в живых, это защита от дурака, которая настырно требовала у меня ввести правильный пин-код разблокировки, но я просто не мог вспомнить его из-за боли. Буквально расплакавшись от невозможности решить свою проблему одним нажатием виртуальной кнопки, я открыл глаза и, проигнорировав чьи-то оскорбительные слова, прикоснулся к стене морского контейнера. Металл, поддавшись кляксам, стек, словно вода, так и оставшись комнатной температуры. Из-за моего колдовства в боку контейнера появилась дыра, достаточная для того, чтобы я мог в него забраться. Учитывая то, что нога не только онемела, но и чувствительность потеряла, я смог таки забраться внутрь. Упав на спину, я протянул руку, и в ней материализовался предмет, похожий на пистолет с глушителем. Ткнув стволом в растекшийся, но все еще пребывающий в жидкой фазе металл, я дождался появления подтверждения в дополненной реальности. Вскинув оружие, нажал на спусковой крючок, проверяя результат работы воплощенного оружия. Параметры выстрела получились совершенно не те, которые ожидал я. Сталь контейнера, превращенная в пульки, смогла набрать лишь 200 джоулей. Примерно в 2 раза хуже, чем я хотел бы, но ровно на 1 рабочий пистолет больше, чем могло бы быть. «Эй, ты где, сучонок?» — хохотнул призрачный сталкер, который только что продырявил меня из своего злоебучего арбалета. «Ну, Ты посмотри, сколько кровушки натекло. Натурально как со свиньи. Найдено соответствие, отчиталась система. София Хесс, 99,2%. Хесс, как Хесс. Обалдел я от услышанного. И меня можно было понять, ибо это именно из-за ее разбитой физиономии мне 2 недели каникул выписали. Хесс, тебе пиздец. Запустив сборку агента Смита со всеми свежими обновлениями, прокричал я. Тикай из городу, тварь. Ах ты, гнида. Буквально прорычала Хесс. Судя по голосу, она приближалась. Раскрытие гражданской личности Кейпа незаконно, и мне придется принять меры, чтобы ты заглох. Смит окончательно материализовался и даже произвел стандартный набор движений для определения необходимых поправок в алгоритм управления куклой. К сожалению, каждый раз Смит получался хоть и немного, но другим. То мнимая масса отличалась, то еще что-нибудь. Подключившись к элементалю, который управлял куклой агента, я протянул Смиту полученный ранее пистолет и закрыл глаза для лучшей синхронизации. Очень специфичные ощущения, скажу я вам, но агент не испытывал боли, а значит и мне стало куда как легче. Взмахнув рукой с пистолетом, я непроизвольно поморщился, так как ствол псевдоглушителя явно мешался, но имеем то, что имеем. Окончательно абстрагировавшись от тела, сосредоточился на кукле агента и даже растерялся на мгновение, так как ощущения были значительно более реальные, чем при тестовых запусках. Складывалось впечатление, словно я, в самом деле, Смит. Да что там, единственное, что отсутствовало, это вкус и обоняние. Пригнувшись, выбрался из контейнера и спокойно шагнул на открытое пространство. Где-то за моей спиной тренькнула тетива, и перед внутренним взором всплыло окошко с отметкой ранения куклы. Судя по тому, что стрела воткнулась в шею и вышла из груди Смита, будь я на его месте, на этом все и закончилось бы. Совсем все с такими ранами не живут. Так как я управлял куклой ровно настолько, насколько мне это требовалось, то сейчас я не раскорячился как корова на льду, я позволил агенту развернуться самому, быстро и эффективно. Однако длина оружия в очередной раз сыграла со мной злую шутку, и вместо того, чтобы всадить пулю в корпус врага, я не успел навести ствол на выбранную область и пришлось нажимать на спуск чуть раньше. Хесс, видимо, поняла, что стрельнула в кого-то не того и поэтому не успела воспользоваться своим навыком в полной мере, немного растерявшись. К сожалению, она все же успела покрыться сероватой дымкой, став частично нематериальной, чего нельзя было сказать об ее арбалете. Он уйти в излом форму не успел и первой же пулей его разбила. Перебитое плечо арбалета полетело в сторону, а вот уже ставшая нематериальной тетива хлестанула по пальцам чернушки, и она взвизгнула дурниной, чуть не лишившись их. Призрачный сталкер не удержал равновесия и шлепнулась на землю, частично в нее погрузившись. Судя по моим наблюдениям, земля буквально выталкивала нематериальное тело Хесс на поверхность, но бесплатной эта процедура не была. Невооруженным взглядом было видно, что пребывание в излом форме не проходит для нее даром. Агент Смит тоже на мгновение потерял свою материальность, благодаря чему частично смятый арбалетный болт из него вывалился, и элементаль смог починить повреждения, нанесенные оболочке куклы. Однако мгновение прошло, и я принялся самозабвенно садить в эту тварь из пистолета. Будучи в излом форме, Хесс не взаимодействовала с моими снарядами, однако и выйти из этого своего состояния не могла. Я бодрым шагом шел в ее сторону, постреливая в нее из пистолета, и прекрасно видел, что она словно пловец должна вынырнуть. У нее словно запас воздуха заканчивался. Перестав баюкать поврежденную руку, она бросила осколки арбалета и попыталась ускориться. Учитывая ее не совсем материальную форму, она продемонстрировала вполне себе хорошие показатели, совершая удивительные по своей дальности прыжки. Но, на ее беду, за ней гнался не какой-то там Кейп, а кукла, созданная на основе персонажа, который противостоял куда более шустрым персонажам. В один не лучший для Хесс момент она не выдержала и вышла из излом формы, вывалившись в нормальное, так сказать, пространство всеми своими телесами. Затравленно дыша, она собралась было вновь занырнуть в нематериальность, но очередной выстрел агента достиг таки своей цели, и голову призрачного сталкера тряхнуло. Кровь брызнула во все стороны, но так как снаряды агента были откровенно слабоваты, сразу это Хесс не убило. Да и вообще кейпы были в основном крепче людей. Как назло, произошла ресинхронизация, и я осознал себя в собственном теле. Обезболивающий эффект прошел, и я вновь скрипел зубами, пережидая не самые радужные моменты своей жизни. Только через десяток секунд я смог вновь потянуться к кукле и с легкой оторопью обнаружил, что она перешла в автономный режим и сейчас цитирует что-то из первоисточника. Ненавижу этот зоопарк, тюрьму, эту реальность, называйте, как хотите, меня просто выворачивает. Даже ваш запах, я дышу им, ощущаю кожей вашу вонь. И хотя я понимаю, что это глупо, я опасаюсь подхватить вашу заразу, каждый день думаю об этом. Забавно, мне нужно отсюда выйти, мне нужно освободиться. Я знаю, что у вас есть ключ, он в вашем мозгу. После разрушения Зиона я могу покинуть вас, понимаете? Мне нужны коды. Я пытаюсь найти Зион, и вы мне все по-хорошему расскажете или умрете. С чувством, тактом и расстановкой вещал Смит, поставив подвывающий от боли Хес ногу на шею. Какого хрена здесь происходит? Рыкнул новый персонаж, что появился на крыше. Агента сбило с тела Хес, но далеко он не улетел. Найдено соответствие, отчиталась система. Эгида, 95,4%. Не чувствуя в себе сил для полной синхронизации, тривиально отдал команду, и кукла успела сделать 20 выстрелов по тушке Хес до того, как герой по прозвищу Эгида добежал до агента Смита и, сбив его, вместе с ним упал с крыши. На удивление, упавший со Смитом Кейб благополучно пережил приземление, ну разве что он замешкался на мгновение, чего хватило мне, чтобы добежать до пожарной лестницы. К сожалению, агент не имел опыта передвижения по лестницам, и страж успел его догнать и даже в ногу вцепился, но в пистолете еще оставалась неистраченная материя, и герой таки выпустил Смита из своих излишне смертельных объятий. Взобравшись на крышу, Смит подбежал к Хес, которая напоминала собой сейчас пакет с размороженным фаршем. Под ней уже натекла внушительная лужа крови, но, к сожалению, девица все еще была жива, а это в мои планы не входило от слова совсем. Учитывая, что материи в пистолете больше не было, пришлось подхватывать изорванное пулями тело и бросать его вниз, на асфальт головой вниз. Однако в этот момент у меня разыгралась паранойя, и я успел пометить падающее тело как цель для очередной кляксы шпиона. Так, на всякий случай, а то, мало ли, оживет, а я и не узнаю, ублюдок, взбешенно прорычал герой, который наконец-то забрался на крышу вслед за агентом. «Мистер Андерсон, с возвращением», произнесла кукла подходящую по смыслу цитату и получила прямым в голову. В очередной раз упав, агент Смит продолжил дальше по тексту, словно ничего плохого с ним не произошло. «Нам вас не доставало, мистер Андерсон, подонок», продолжил яриться герой, пинками не давая Смиту встать. «Да тебя за это в клетку посадят. Если я правильно помню, этого хмыря просто невозможно остановить без тяжких телесных. Но лично он мне ничего не сделал, да и два дохлых героя это ровно в два раза больше, чем один. И что делать? Я устал, я ухожу», провозгласил агент и, извернувшись, разорвал дистанцию с Агидой, как раньше преследовал призрачного сталкера, таким же образом дал деру от героя, уводя его в противоположную от меня сторону. Избавившись от стрелы, я прочистил рану элементалем. В общем, дернуло так, что в сознание я пришел только через минуту. Однако, невзирая на боль, всю грязь кляксочка убрала, так что теперь, под имитацией бинтов, вполне себе стерильное ранение. Однако крови я все равно потерял много, да и натерпелся всякого. В общем, мышление стало сбоить, и я не придумал ничего более умного, как взять схему агента Смита, заменить ему алгоритм движения на более человечный, а самому телу сменить скин на менее засвеченный. Белый мужчина лет 40 с бритой налысо головой. Он был хорошо развит физически, да и одет был вполне себе неплохо. Белая рубашка, красный галстук, классические штаны и начищенные до блеска ботинки. Пиджак и знаменитые кожаные перчатки. К счастью, я в свое время нарисовать не успел и, слава богу, модификация агента Смита под аббревиатурой Агент 47 Хитман проделала все те же движения, что и кукла Смита в свое время, после чего аккуратно подхватила меня на руки и без затей понесла прочь из этого злополучного места. Учитывая то, что сугубо дифференциальный механизм движения был заменен на адаптивный, на руках Хитмана все же потряхивало при движении, но теперь даже самый глазастый свидетель не сможет ошибиться, 47 и краткая и Смит отличались между собой очень сильно. Срезав пару раз через подворотни и, напугав и так перепуганных чем-то бомжей, Хитман таки вынес меня на более-менее оживленную улицу, где стало понятно, что до боли знакомые звуки разрывов артснарядов мне не приглючились, и в городе имеет место быть бардак и беспредел. На моих глазах какой-то китайчонок со слезами на глазах выстрелил из двустволки по разбегающимся людям и бросил оружие на землю. Но не успел он и шагу уступить, как взорвался, разлетевшись облаком фарша. Это, в самом деле, был взрыв, но какой-то очень странный. Словно бы изнутри тела что-то взорвалось. Впрочем, события на этом не закончились. Выстрелы, взрывы, вопли раненых. Я растерялся, да и растрясло меня, а вот кукла продолжала выполнять задачу. Словно ледокол в бушующем буране, агент 47 пафосно донес меня до машины полиции. К сожалению, условия были ни разу не нормальные, и вместо помощи мы обнаружили истекающего кровью копа, который, оперируя обсценной лексикой и чем-то похожим на АР-15, создавал не только шум, но и весьма действенное противодействие разнообразным азиатам всех возрастов. Мне это чем-то зомби-апокалипсис напомнило, только в роли зомби выступали люди с ужасом в глазах, что бежали сами не понимая куда и стреляли во все, что видели. Правда, не все тратили патроны попусту, некоторые вполне себе наслаждались бойней и клали разбегающихся гражданских, как курей. Судя по морде лица, убивать людей тебе доводилось, безумно хохоча, крикнул чернокожий коп, что явно страдал не только от пары пуль в организме, но и от контузии тоже. Возьми пушку Тони и сдохни, как подобает ебаному арийцу. По понятным причинам, кукла в лице совсем не изменилась, отчего истекающий кровью полицейский заржал еще безумнее и, сменив магазин, продолжил раздавать хитшоты, совершенно забив на положенную инструкции и процедуру задержания преступников. Пули не то зомбированных, не то одурманенных людей противно свистели над головой или жужжали, если рикошетили от асфальта или стен, не добавляя мне оптимизма. Благородно изобразив собой труп, взял куклу под полный контроль и с сожалением понял, что взять автомат я, конечно, могу, но о точности стрельбы говорить не приходится. Это оружие не было учтено алгоритмами управления, а стрелять, ориентируясь на открытые прицельные приспособления, это то же самое, что играть в шутер на джойстике. Без автоприцеливания это возможно, но толку мало. Однако делать копию оружия Смита тоже нельзя. И что делать? Так как раненый коп нас полностью игнорировал, я подвел куклу к открытому багажнику и, к своей радости, обнаружил на креплениях помповое ружье и подозрительно большой запас пулевых патронов в пачках. Вернувшись обратно к своему неподвижному телу и все еще живому копу, я запустил баллистическую подпрограмму и вместо того, чтобы самому направлять пушку на врагов, лишь педантично расставлял маркеры на людях, в которых Хитман принялся стрелять с завидной скоростью, но не точностью. Прямо скажем, плюхи 12-го калибра далеко не всегда поражали именно тех, в кого я изначально целился. Однако волну этими своими действиями агента таки отжал от нашего укрытия. Чем бы ни были мотивированы бегущие на нас люди, но стоящий в полный рост мужик с помповым ружьем, который молотил из него натурально как из автомата, напугал их. Мою ногу опять дернуло болью, из-за чего Хитман невольно скособочился. «Что, зацепило?» – спросил все еще живой полицейский. Он достал подрагивающими руками некий серенький шприц-тюбик из кармашка. «Обезболивающее будешь?» «Нет», — ответил я через куклу Хитмана и покачал головой. «Ну, нет, так нет». Мужчина тяжело закашлялся и, сплюнув кровавую слюну, вогнал иглу шприца в себя. «Пацан тебе кто?» «На его отца ты, уж прости, не очень похож». Я посмотрел на свое собственное тело и неожиданно осознал, что убивать такого славного мента жалко, но лишние неприятности мне и даром не нужны. Эдак даже бухой в хламину аналитик сложит дважды два, и версия того, что со мной не все так просто, опять появится в их кривых мозгах. История, которую вокруг этого пацана накрутила СКП, заинтересовала некоторые круги, ответил я через куклу. К сожалению, этот зомби-апокалипсис несколько спутал мои планы. «Вербуете, значит?» — покривился коп и словно бы случайно положил руку на рукоять пистолета, которая торчала из открытой кобуры. «Обычно Кайзер такие сложности не устраивает». «Кайзер, а эти ваши доморощенные нацисты?» — демонстративно покосился на кобуру и также демонстративно отвел взгляд в сторону. «Они вызывают у меня рвоту, впрочем, как и весь город в целом. Ненавижу работать в вашем бардаке». «Какой-то ты разговорчивый для наемника», — покривился коп. «Моя работа закончилась, а это так, видимо, остатки совести», — прищурился. «Ну, раз ты больше не помираешь, то будь другом, присмотри за пацаном. Не зря же я его вытаскивал. «Эй, ты куда?» – удивился коп тому факту, что Хитман развернулся и спокойным шагом направился в переулок, благо основная масса зомбированных убежала дальше, а остальных мы уже перестреляли. «Я же сказал, что моя работа уже закончилась», – изобразил циничный хохоток и скрылся с глаз долой, а потом и того больше, завел куклу в какую-то непросматриваемую щель и развеял. «Я не был уверен, что моя кривоватая игра хоть кого-то в чем-то убедит», однако был коренным образом неправ, так как все завертелось весьма удачно для моей персоны. Еще во время отстрела зомбированных азиатов, я додумался прослушать частоты полиции. Тут, конечно, радиопереговоры были не в открытом виде, а вполне себе шифрованные, однако из-за непрекращающегося зеркраша и массового применения бомб, в город стали стягивать помощь со всего штата, и тут выяснилось, что между собой все эти люди могут говорить исключительно по старинке, ибо техника у всех абсолютно разная. Да что там, у них даже единой кодовой таблицы не оказалось, так что бардак в эфире был знатный. В общем, я выяснил, что Сэмюэля Грина, этого недобитого полицая, собирались выручать. Его друзья обнаружили через уцелевшие камеры дорожного управления, что их коллега все еще жив и даже дает прикурить окружающей его действительности. А еще они обнаружили рядом с коллегой подозрительного хмыря, который клал людей из весьма пафосной позы. Одним словом, они нажаловались куда следует, и через пару минут после того, как я развеял куклу, рядом с машиной из воронки телепорта выпала девица в ядовито-желтом костюме. Она схватила копа левой рукой, меня правой, и мы таки почувствовали на себе все прелести мгновенного перемещения. Однако на этом ништяки не закончились, так как нас с полицейским доставили не куда-нибудь, а сразу в приемный покой, а оттуда к панацее. Пока рана довольно быстро зарастала, девчушка торопливо надиктовала хмурому мужику сквозное ранение заостренным предметом, что-то вроде тонкой арматуры. Судя по следам, ее несколько минут намеренно раскачивали в ране из стороны в сторону, после чего прочистили раневой канал неизвестным мне способом. Возможно, имели место быть пытки. Готово. Следующего. Меня подхватили ребята в уже не очень белых халатах, переложили на каталку, и не успели мы начать движение, как на стол перед девчонкой выложили очередного страдальца. Следы обморожения, ожоги, фрагменты саморезов и... Вот же паскуда. Тут дробленое микроволокно, щуплая девчушка пнула ту штуку, на которой лежал пациент, и беспомощно посмотрела на мужчину, который конспектировал ее торопливое бормотание. Первая категория, ориентировочно 35 минут. Следующего. Печально улыбнувшись девчушке, распорядился мужчина. По линии службы еще 40 неотложных пациентов, а там и гражданские потянутся. Я понимаю, буркнула девчонка и, склонившись над следующим пациентом, вновь забормотала. Следы кислоты, фрагменты саморезов, огнестрельное ранение в... В этот момент дверцы закрылись, и я не успел услышать окончание фразы. Да и, прямо скажем, не сильно и хотелось. Одно только это зрелище стоило того, чтобы потом сниться в кошмарах неделю или даже две. Конвейер жизни оказался не менее страшен, чем его антипод. «Сэр», потрепав меня за руку, обратился ко мне человек в повседневной форме офицера из КП. «Вы слышите меня? Вы можете говорить?» «Да». «Вы помните, как вас зовут?» — кивнул мужчина с безразличным видом. «Кому мы можем позвонить, чтобы сообщить о вашем состоянии?» «Ян Эберт». «Позвонить можете моему опекуну. Если можете назвать номер телефона, продиктуйте», — распорядился мужчина. Назвав номер, я лишь успел моргнуть разок, как офицер перелистнул страничку блокнотика и подошел к следующему пациенту, которого выкатили от панацеи. «Сэр», потрепав за руку ошалело подрагивающего бедолагу, офицер произнес уже знакомое. «Вы слышите меня? Вы можете говорить?» 15. Альтернатива, бонус от музы, в Боквилл, Амак. Это в Боквилл, Амак, или как оно там по-научному называется. В общем, это альтернатива, бонус от музы. Ну, либо можете считать это тем, что увидел ГГ в лишних файлах. Западный полицейский участок. Офицер полиции Марк Тойс и помощник шерифа Алекс Джефферсон отвлеклись от весьма интересного занятия, от набивания магазинов патронами. Они находились ближе всего к лестнице, поэтому первыми заметили непривычно одетого коллегу. Мужчина в синей полицейской форме целенаправленно двигался к отгородке, за которой совещались выжившие лейтенанты двух близлежащих участков и шериф Дональд, который был вынужден эвакуироваться с остатками своих сил из обрушенного взрывами офиса. «Марк, ты глянь, не знаешь, у кого из ваших такая форма?» — толкнув друга в бок, спросил помощник шерифа. «Я такую только в Нью-Йорке видел», — когда был школьником, с сомнением пробормотал офицер. Прищурившись, он всмотрелся в надпись, что располагалась над кармашком незнакомца. «Центральный округ, Корусант, Матерь Божья!» — вскрикнул помощник шерифа, приводя пистолет в боевое положение, так как со стороны лестницы вышла еще парочка ребят в полицейской, но незнакомой форме, и были они похожи друг на друга, как близнецы-братья. В помещении с отдыхающими полицейскими и просто примкнувшими людьми поднялась суматоха, но десяток близнецов не проявляли агрессии, однако и на направленное в них оружие не реагировали. Лишь первый из них отобрал пистолет у особо зеленого стажера, который таки пальнул в одного из незнакомцев. Хлопай сквозь дыру в голове видно побледневшего от шока бедолагу. Т-1000, икнув от неожиданности, озвучил в наступившей тишине Джефферсон и перекрестился. На глазах у деморализованных зрелищем офицеров, дыра в голове у робота заросла, и он, закончив разряжать отобранный пистолет, погрозил стажеру пальчиком. Положив разряженное оружие на стол, робот подошел к стене, на которой виднелись потеки серебристого цвета, и повел над ними рукой. Собрав содержимое своей черепной коробки, робот развернулся и продолжил свой путь к лейтенантам, что направили на невиданное доселе зрелище дробовики, но стрелять пока что не решались. «Вы кто такие?» По многолетней привычке, один из лейтенантов решил таки начать знакомство с диалога, а не стрельбы. В конце концов, стажер есть стажер, да и незнакомцы с безразличием отнеслись к простреленной голове своего товарища. Первый терминатор сразу же остановился, услышав вопрос, и медленно поднял руку ладонью вверх перед своим лицом. Над ней вспыхнула полупрозрачная сфера, в которой колечком крутилась надпись «Идет соединение с абонентом». Пара секунд томительного ожидания, и в сфере появился бюст немолодого мужчины с проседью в волосах. Затем сфера расширилась, и теперь в ней была вся фигура целиком. Мужчина был одет в серую форму и обут в добротные кожаные сапоги. Складывалось такое впечатление, словно незнакомец прямиком из времен Первой мировой, так как его форменные брюки оказались и не брюками вовсе, а классическими галифе. «Я Уилл Хафтаркин. В связи с потерей контроля над ситуацией в городе, я принимаю на себя обязанности военного коменданта и координатора военной операции против сил противника. Мой резервный штаб находится в мэрии этого города». На последних словах мужчина немного покривился. Все лица, противящиеся данному факту, с сего момента будут осуждены по упрощенной схеме и расстреляны в соответствии с актом о трибунале от 1989 года. Мужчина на мгновение замолчал, обвел взглядом немного обалдевших от этой ситуации офицеров и почти незаметно улыбнулся краешками губ. На данный момент было десантировано 200 юнитов типа «Дроид-полицейский». По техническим причинам служба обеспечения не успела загрузить в них языковой модуль. Также им запрещено использовать оружие дистанционного действия. Мужчина вновь покривился. По убогой КХМ по классификации СКП данные юниты подпадают под определение «Бугай-3». Я передаю их под ваше косвенное управление. Я рассчитываю, что их вам хватит до полного развертывания моих сил. Вопросы, а вы, собственно, кто? С сомнением на лице спросил шериф. Герхард Бригман, уточнил человек, назвавшийся Таркиным. Насколько я помню, вы умудрились трижды завалить тактику в Вестпойнте и вылетел оттуда с позором, кивнул шериф. Это не такая уж и тайна, сэр. Ну что же, тогда вам предстоит пересдача в боевых условиях, вновь покривился Таркин. Только в этот раз вы будете командовать сборной солянкой, а не элитным подразделением морской пехоты. Герхард, ты его знаешь, уточнил один из лейтенантов. «Возможно, это кто-то из бывших преподавателей моей альма-матер», – пробормотал мужчина и спросил Таркина. «Сэр, вы Кейп?» «Еще один глупый вопрос, и я разочаруюсь в вас, мистер Бригман», – прищурившись, мужчина произнес. «Ваше сводное подразделение будет обеспечивать поддержку основных ударных частей, а пока, до их прибытия, вы обеспечите коридор к электростанции и складам фирмы Unicorn Fruits». Подробности операции получите со штабным дроидом. Он будет у вас в течение 10 минут. С чего вы взяли, что мы вам подчинимся? Не своевременно влез в беседу один из лейтенантов. Если вы Кейп, обращайтесь в СКП. Через 4 часа прибудет фабрикатор тяжелого вооружения, и если вы продолжите игнорировать приказы моего штаба, здания, в котором вы находитесь, превратится в кратер. Если понадобится, я город прочешу, чтобы развешать дезертиров по столбам. Мужчина на голограмме предвкушающе улыбнулся. «Доставьте мне такое удовольствие, Дональд. Пригород Брактон-Бей. Адам Кент, уже давно не молодой мужчина, в прошлом полковник, а ныне никому не нужный старик, который доживал свои последние годы не в самом лучшем месте на планете, впервые за последние 10 лет был счастлив. Его радовало не зрелище сволочей, извивающихся в петлях, из-за чьего попустительства он в свое время потерял все, нет, ему просто было приятно чувствовать себя вновь нужным. И пускай роль кипа, озверевшего от попустительства властей, не предполагала счастливого конца, но мужчина и так не надеялся зажиться на этом свете. Усевшись в кресло, мужчина дал роздых три ногам, ведь для первого впечатления ему требовалось стоять, а в его возрасте и с его медицинской страховкой это было уже непросто. Отхлебнув зеленого чая из термоса, который подал ему юнит штабного охранения, бывший полковник, а ныне самопровозглашенный не то генерал, не то МОВ, задумчиво посмотрел на интерактивную карту, которая занимала собой несколько составленных вместе столов. К сожалению, даже это довольно удобное устройство не могло заменить полноценных офицеров штаба, но и подконтрольных сил было не так много, чтобы делать из этого неудобства трагедию. «Сэр, нам передали 4 альфа-прототипа воздушных юнитов. Тип – штурмовик. Наименование – Гиена. Вы согласны с этим наименованием, Сири?» – спросил робот очень узнаваемого для ценителей дизайна. «Да мне без разницы», – пожал плечами мужчина. «Гиены так гиены. Принято», – кивнул дроид. «Так, остатки северного участка приняли ультиматум. Замечательно», – сверившись с метками на интерактивной карте, – кивнул сам себе мужчина. «АМ-1, поставщик уже разобрался со своей проблемой?» «Да, сэр», подтвердил дроид. «С высокой долей вероятности, источником помех является Кейп под псевдонимом Выверт. Предположительно, он является аналогом пророка, по классификации СКП. Роботы как солдаты хороши тем, что не придется смотреть в глаза их матерям», пробормотал мужчина и отставил термос. «Можем устроить массовое наступление. Это с гарантией сломает краткосрочную тактику пророку. Насколько нас хватит?» «Секунду, сэр», дроид замер, но почти сразу отмер и произнес. «На 4 часа. Платформа Т-1000 оказалась недостаточно автономной. Выявлены фундаментальные ограничения технологии. Число платформ невозможно увеличивать выше текущего предела. А что по ПОП-1? Они же должны были стать еще проще. Разве нет? Не хватает времени на доработку. Также есть вероятность, что и для этой платформы будет обнаружено подобное ограничение», грустно склонил мордочку АМ-1 первый прототип серии. «Как альтернативу, поставщик предлагает использовать тяжелое вооружение. Также возможна передача изделия 602 прототипа плазменного боеприпаса особой мощности. В городе тяжелое вооружение?» С сомнением переспросил мужчина и вздохнул. «Да и не думаю я, что за несколько часов можно разработать необходимую нам номенклатуру. Как бы он ни хорохорился, он не...» «Вы правы, сэр, не...» подтвердил дроид и вновь замер. «Природа ограничения выявлена. Необходимо ограничить применение платформ с интеллектом. Любыми способами. Ну вот, только начали и тут опять...» вздохнул мужчина и, улыбнувшись, вновь открыл термос с чаем. «Дай угадаю, мозгами всех наших юнитов является сам поставщик? Ваша догадка верна», кивнул дроид. «Программируемые устройства никак не повлияли на обнаруженную квоту. Если честно, я надеялся на что-то подобное. Сэр, если бы не было ограничений на производство, можно было бы наклепать несколько тысяч или даже миллионов платформ и решить проблему тривиально в лоб. Сэр, кстати, поставщик, можешь не кривляться, я уже понял, что этим дроидом ты управляешь напрямую. И как вы это поняли?» «Во-первых, АМ-1 слишком умный дроид по сравнению с любым другим виденным мною сегодня», бывший полковник ехидно улыбнулся, «а во-вторых, я просто так спросил, не особо надеясь, что ты поведешься на провокацию». «Понятненько», расстроенно произнес АМ-1 и попытался запустить ладонь в волосы, но лишь металлом о металлу поскрипел, так как у куклы, имитирующей дроида ПОП-1, волос не было по определению, обвел вокруг пальца. «Старая школа, ну...» «Так», — вздохнул мужчина. «Кстати, все хотел спросить, зачем тебе такие сложности?» «Не спорю, шугануть всю эту шоблу мне хотелось всегда, но почему столь показушно? Вам не нравится образ Таркина?» Печально склонив мордочку, уточнила кукла АМ-1. «Отнюдь наслаждаюсь каждым моментом», — покачал головой мужчина и отхлебнул чая из термоса. «Даже если сейчас откроется дверь и сюда забросит гранату, я помру с улыбкой. Это лучший день в моей жизни». «Да», кукла АМ-1 вновь попытался почесать голову. «Рад за вас, но как быть с операцией?» Вариантов не так уж и мало, пожал плечами мужчина, начиная от найма настоящих кипов и заканчивая ХМ. Если я правильно помню тот забавный фильм, там были эти беленькие такие, солдаты-клоны, именно. Почему бы нам не раздать добровольцам доспехи? Доспехи мы сделать можем, думаю, да. 16. Квартирный вопрос. Темнело. Под ногами хлюпала вода, которая все еще хлестала из труб водоснабжения, что были разрушены одним из взрывов, многие сотни которых организовала паскуда в смысле Бакуда. Новый кей-пап себя никак не сдерживал, точнее не сдерживала, а еще Бакуда оказалась бывшей студенткой, эдакий Аиш в юбке. Собственно, как я понял из доступной мне информации, именно в университете ее и переклинило. Впрочем, мне плевать на нее, но мне не плевать на себя, а у меня под ногами сейчас хлюпала вода, и это настраивало на очень негативный лад. В уцелевших домах на улице были выбиты окна, а в нашем скромном домишке отсутствовала приличная часть стены. Прямо скажем, если бы все бомбы Бакуда именно взрывались, то все было бы кончено, однако в нашем случае имело место быть что-то больше похожее на резонансные боеприпасы из параллельного мира 244-805. Войдя вовнутрь через пролом, я лишь вздохнул тяжело, так как кто-то уже тут был до меня, и это явно были не родственники. А ведь мы только-только ремонт закончили. Обидно, когда портит результат твоего труда. Подобрав чудом уцелевшего в происходящем бедламе таракана, обменял его на очередной контракт, благодаря которому получил довольно подробный снимок здания в куче диапазонов, а также данные, необходимые для составления схемы нагрузок. Для окружающих я стоял в проломе с растерянным выражением лица, но на самом деле в этот момент я внимательнейшим образом изучал полученные материалы, и они меня, будем честны хотя бы с собой, совершенно не радовали. И в самом деле, паскуда, покривился я, закончив изучать обработанные системой данные, убедившись, что элементаль, обеспечивающий мою кинетическую защиту, бдит, я решился таки на то, чтобы подняться в свою комнату. Скидав свои невеликие пожитки в два баула, я, помня про свои физические кондиции, задумался. Оставаться тут нельзя, ибо все держится исключительно на добром слове, причем это самое слово было произнесено 100 лет тому назад, мастерами, которые этот дом строили. Однако идти особо и некуда. Единственное, что доступно сейчас, это ремонтные мастерские, которые достались профсоюзу докеров после того, как город окончательно и бесповоротно решил разорвать отношения с этой организацией. Эдакие отступные. Мэрия города отдала то, чем по факту и не владела. Из плюсов только то, что по бумагам все шито-крыто. Выходит, не зря мы там жилые помещения обустраивали и столовую тоже. Подстелил соломки, сам того не ведая. Обернувшись, подошел к отсутствующему окну и посмотрел на улицу, откуда доносились странные звуки. Правда, странными звуки были только первые 5-10 секунд, а потом стало понятно, что дом соседей подпалили какие-то утырки. Благо, хоть они соседей убили перед этим, а не оставили их гореть заживо. Впрочем, меня этот бардак окончательно достал. В конце-то концов, я что, зазря в СКП муки принимал? Нет, в открытую я, конечно, суетиться не стану, ибо опасно и, что важнее, напряжно. Эх, агент Смит, как же мне жаль, что твой светлый образ уже загажен, вздохнул и отвернулся от окна, игнорируя пару особо буйных отморозков, которые, видимо, увидели меня в проломе окна и теперь шли пообщаться, ну или что они там с еще живыми людьми делают. Слышь, чё, крикнул один из ублюдков, спускайся сам, иначе хуже будет. Да куда уж хуже, буркнул я, открыв каталог кулинарных договоров с элементалями. Опасность гибели живого существа напомнила о себе система сообщением перед внутренним взором, и мне пришлось повторно тыкать в виртуальную клавиатуру, вводя нехитрую последовательность из 6 символов. Код безопасности принят. Активен сценарий. Подготовка полуфабрикатов фарш. Внимание! В зоне действия сценария обнаружены кости, кожа, внутренние органы, органические отходы, синтетика и металлические предметы. Желаете удалить посторонние предметы? Нет, вновь ткнул я в виртуальную кнопку. Продолжить. Отморозки как раз вошли в дом через пролом, когда все и произошло. Вот только что были люди, а вот и все, лишь только 2 невнятных холмика растекаются по полу. Смочив носовой платок натекшей кровушкой, принялся рисовать схему контракта от руки, ибо еще никогда не испускал разумных существ на монетки, но все бывает в первый раз. Не сильно переживая из-за неполного использования полученного ресурса, внес своеобразную предоплату за хорошо показавшие себя контракты. В конце концов, не пропадать же добру. Отвернувшись от затухающего свечения над мясом, посмотрел на сумки и вновь вздохнул. А ведь по плану ты должен был появиться на 2 недели позже, недовольно бурчу себе под нос, выбирая вкладку с давно прорабатываемым персонажем, которого уже неоднократно пытались поймать герои Нью-Йорка. Мгновение тишины, и вот передо мною материализуется светловолосый парень с ехидной ухмылкой на физиономии. Он, так же как и все куклы до него, характерно переступает с ноги на ногу и делает жесты руками, после чего ухмыляется еще ехиднее и произносит: «Куда теперь? Ответь, я готов отправиться с тобой куда угодно». «Слишком разговорчивый», буркнул я и задумался. «А ты водить-то умеешь?» «Не помню, отрабатывал ли я этот алгоритм или нет». «Естественно, умею», изобразив обиду, фыркнула имитация человека и встала в героическую позу, задрав нос к потолку. Постояв так пару секунд, сей персонаж негромко дополнил: «Но ни разу не пробовал». Передав свои сумки Нуару, я спустился вниз и направился в сторону соседского дома, который уже вполне себе неплохо горел. Нуар в своем гражданском образе следовал за мной, закинув сумки себе за спину. В неожиданно наступившей тишине ночи было хорошо слышно, как он беззаботным голосом напевает: «Гори, гори ясно, чтоб стало грустно, когда погаснем». Сбившись с шага, с недоумением посмотрел на юнита, он в свою очередь посмотрел на меня. «Шеф, ты чего?» Вскинув бровки, спросил он у меня. «Да нет, нет, просто показалось», поежившись, ответил я и продолжил свой путь. «Показалось, что с ума сошел», ответил я, подойдя к шикарной в наших условиях машине, что раскорячилась перед горящим домом на лужайке. «Вот на ней и поедем. Кажется, те парни, что сейчас насилуют труп, будут против», указав пальцем свободной руки на еще пару мразей, что, в самом деле, занимались этим, весело заявил Нуар. «Брось сумки здесь, а затем сходи и убей их», открыв дверцу машины, удовлетворенно прищелкнул языком. «Интересно, где они сперли эту прелесть? Причинив боль плохому человеку, ты не сделаешь его лучше», поставив сумки на землю, наставительным тоном заявил юнит. «Не надо делать их лучше, надо сделать их мертвыми. Ну что же, испортим людям такую классную вечеринку. Да я прямо как взрослый». Вырвав из разбитого взрывом забора шест арматуры с куском бетона на нем, Нуар улыбнулся и направился к отморозкам, которые оставили, наконец, труп в покое и двинули в нашу сторону. Первым же ударом Нуар обезглавил первое тело, а затем и вторую свою жертву упокоил, правда, уже не столь пафосно, просто раздробил колени, а затем забил насмерть уже лежачее тело. «О, тут еще есть», улыбнулся Нуар и шагнул вглубь участка. Жертвы КХМ, я хотел сказать преступники, не заставили себя ждать и схлестнулись с юнитом, искренне веруя, что огнестрельное оружие им сильно поможет. В итоге стычки еще на 5 идиотов стало меньше. Причем трое из них сделали условно-добровольный взнос в пользу голодающих кляксочек. Мелочь, а приятно. Забравшись на пассажирское сиденье машины, которая при ближайшем рассмотрении оказалась Тойотой Тундрой, я не сдержался и хохотнул в голос, чем совершенно не помешал сопровождающему меня юниту. Имитация Нуара, супергероя из детского мультика, не обладала искусственным интеллектом в прямом смысле этого слова, но вот задачи, доступные для нейросетей, она щелкала как орешки. Одна беда, за необычные орешки приходилось доплачивать дополнительной нагрузкой уже на мои мозги. Когда такая нагрузка одна, это не страшно, а вот когда таких потребителей становится хотя бы 2, то ситуация начинает меняться, причем кардинально. Учитывая то, что кота Нуара я проектировал совершеннолетним персонажем, он без особого труда доставал ногами до педали, и в этом отношении проблем с управлением автомобилем у него не было. Нет, в первые 5 минут у меня, конечно, болела голова, но затем Нуар освоился и крутил баранку полностью сам, не насилуя мои мозги фоновой нагрузкой. А вообще ехать пришлось довольно долго, и это невзирая на тот факт, что ремонтные цеха были не так уж и далеко. В первый раз кота пришлось садить буквально через квартал, ибо толпа каких-то наркоманского вида хмырей пыталась вздернуть на ветке отчаянно знакомого мне человека. Нуар, получив от меня целеуказание, размениваться на мелочи не стал и врубился в толпу как погружной блендер в помидорку. Признаться, мне даже немного поплохело. И хоть я сегодня уже много чего видел и делал, но оторванные конечности и отрубленные головы – это не то, на что хочется смотреть даже на голодный желудок. Видимо, сегодняшний запас пофигизма у меня окончательно закончился. Сын, удивленно сипит Динни, которого излишне энергичный толчок Нуар уронил на капот. Опекун дрожащими руками снял с себя веревочную петлю и, прокашлившись, на плохо держащих ногах подошел к открытой дверце. «Забавная у тебя компания и конкурсы интересные», — произнес я излишне безразличным тоном, так как был занят удержанием содержимого желудка в себе. К сожалению, в этот раз было не только зрелище поганое, но и аромат соответствующий. «А, что?» — он обернулся на звук хруста, увидел, как кот Нуар добивает тяжелораненых и сложился пополам. «Буэ!» — отвернувшись, попытался абстрагироваться и это, на удивление, получилось. «Видимо, привыкаю. Кто это?» Закончив пачкать переднее колесо машины, спросил Динни, уставившись на подошедшего юнита натурально квадратными глазами. «Я сын тетиной подруги», — вместо меня ответил Нуар, который только что, незаметно от Динни, на мгновение потерял материальность, из-за чего все налипшие на него мясо и кровь упало на землю. «Можете звать меня котом Нуаром, когда я в костюме. Кейп, значит», — кивнул все еще бледный Динни и в свою очередь представился сам и даже руку протянул для рукопожатия. «Забавно. Про дом уже знаешь?» — сплюнув, спросил Динни, закончив с Нуаром и сам же себе ответил. «Судя по вещам, знаешь. Ага. Садись, поехали. Надо вернуться, возможно, Тейлор уже вернулась». «Нет, она еще не вернулась», — сверился с отчетом кляксы шпиона. «А дом у кранты. Часов через 5-10 под собственным весом завалится». «Вот как», — Динни, откровенно говоря, расстроился, но в машину сел и всю дорогу до базы докеров промолчал. Даже когда какой-то чудик подбежал к водительской дверце и выстрелил в голову Нуара, он довольно спокойно отнесся к этому факту. На забитого насмерть психа он тоже не отреагировал, только вздохнул печально и стал смотреть в противоположную сторону. Собственно, так и доехали, делая вид, что в городе ничего не происходит. Продемонстрировав свои лица перепуганной охране, неспешно проехали через Змейку и, запарковав трофей на парковке, мы отправились по делам. Динни, хлебнув вискаря из горла початой бутылки, пошел наводить порядок среди прибывающих докеров-беженцев, а мы с юнитом отправились на склад, который уже неделю как переделали под своеобразное общежитие. Не бог весть что, главное, что крыша над головой есть, а остальное нетрудно нивелировать элементалями. Однако на полпути я сбился с шага и свернул к пустующим помещениям. В конце концов, зачем спать в одной комнате с неизвестными мне людьми, если можно обеспечить самому себе комфорт своими собственными навыками, причем почти бесплатно? Нуар, поставив сумки с моими вещами по центру выбранного мною помещения, некоторое время наблюдал за тем, как у стен стали появляться кровати, диваны и прочие шкафы, после чего с наглой мордой упал на гостевой диванчик и сделал вид, что уснул. Учитывая то, что до такого уровня детализации поведения юнита я никогда не доходил, я с трудом подавил желание матюгнуться. Что-то насквозь фальшивая кукла начинала вести себя удивительно правдиво. Так правдиво, что становилось страшно. Закончив тратить свои запасы договоров, я с сомнением посмотрел на Нуара и последовал его примеру. В конце концов, вокруг куча взрослых, якобы, людей, вот пусть свои проблемы сами и решают. Утро. Солнце настырно лезет в глаза, и я просыпаюсь от ощущения того, что с одеялом что-то сильно не так. Продрав глаза, с сомнением посмотрел на незнакомый потолок, и только спустя 5 долгих секунд до меня дошло, где именно я нахожусь и что именно тут делаю. Слишком сильная дезориентация, недовольно пробурчал я и, откинув воплощенное элементалем одеялко, с сомнением осмотрелся. И где это чудо, хотелось бы мне знать. Протерев глаза, порадовался тому, что заснул одетым, поэтому сразу направился на поиски Нуар и Динни заодно. Впрочем, долго искать ни первого, ни второго не пришлось. Нуар обнаружился на крыше блокпоста, где он сидел в своем супергероическом костюме и с пулеметом М2 на плече. Учитывая размеры крупнокалиберного станкового пулемета и не такого уж крупного Нуара, смотрелась эта композиция ну очень по-киповски. Динни же обнаружился за отдельным столиком в столовой, где он пытался пить крепко заваренный кофе. «А, Ян?» — вскинув на меня взгляд, вопросил он и тряхнул головой. «Ты где устроился?» «Я захапал себе пустующее помещение, мастерская А9, если быть точным. Так там же ничего нет», — нахмурился мой собеседник. Бетонный пол, да и только. Все на мази, волноваться не стоит, отмахнулся я. Там и для тебя диванчик найдется. Да, хорошо. Впрочем, еще столько дел, не до сна. Как знаешь, пожал плечами. Кстати, где вы достали М2? М2, ах, ты про пулемет? Заторможенно переспросил Динни. Лиман с этим твоим другом по переписке где-то отжали. С каким-каким другом? С недоумением переспросил я. Так этот, как его, кот Нуар, продолжил Динни после того, как сделал еще пару глотков кофе из кружки. Он сказал, что вы познакомились на форуме супергероев. Протянул я, поражаясь тому, что кукла получилась не просто самостоятельной, а просто офигеть насколько самостоятельной, ведь вопрос с легендой мы с Нуаром не отрабатывали. Хотя, должен признать, следы нашего общения я, в самом деле, изображал. Просто переписывался сам с собой с двух учеток. Так что если кто-то будет проверять, то мы с котом уже как минимум 2 недели знакомы. Слишком неадекватный, даже для Кипа, подумав, продолжил Динни. Ну-ну, странно слышать рассуждения про адекватность от человека, который на полном серьезе предлагал вступить сыну в банду, я покачал головой. Согласен, погорячился, скрипнув зубами, Динни все-таки согласился со мной. Однако, как показал вчерашний день, банда это не самое опасное место в нашем городе. Один-один, фыркнул на столь занимательное замечание. Кстати, много докеров без крыши над головой осталось, много, посмурнел Динни, хотя и раньше не сильно веселым был. Считай, только каждый третий остался при своих. И еще у нас 15 убитых, но это лишь те, про кого мы знаем. Что будешь делать? Ничего, буркнул опекун и посмотрел на меня. Ничего, удивился я столь неожиданному ответу. Раньше ты был более КХМ более. Горел работой, уточнил Динни и вздохнул. Город нас все же списал. Нет больше никакого профсоюза. А почему бы наконец не самоорганизоваться? Я ведь уже говорил, что у нас нет силы. А втягивать в это дочь я не позволю. Да и жидковат я для таких вызовов. В одиночку не потяну. Нет силы. Растерялся я и даже пальцем себе за спину потыкал. У тебя самый настоящий кейп с пулеметом под мышкой на территории сидит, и ты мне тут заливаешь что-то про недостаток силы. Что? Я говорю, что есть тут один парнишка, и он готов помочь тебе в твоих начинаниях, если эти начинания, скажем так, принесут деньги. Со скепсисом в голосе перебил меня Динни. Можно и так, но важнее, если твои начинания будут дружить со здравым смыслом. С чего бы вдруг такая доброта? Просто считай, что даже кейпам нужна крыша над головой, особенно начинающим. И давно он кейп, официально, месяц, улыбнулся. Правда, на него уже списали кучу нераскрытых фактов хулиганства, скопившуюся за последние полгода. Так что по документам он орудует с прошлого лета. Злодей, не без этого. Да ты не волнуйся, там буквально на пол шишечки. 17. Кошачьи следы. Примечание к части. На 65% состоит из старых сцен. Небичина. Пригород Брактон-Бей. В наполовину сгоревшем, ныне полностью пустом доме престарелых, в кресле директора сидел один из постояльцев. Давно уже не молодой мужчина с проседью в волосах любовно протирал промасленной ветошью своего старого друга в калибре 45 ацпи, напевал под нос немудренную песенку. Закончив чистку, мужчина убрал лишнее масло с деталей и привычными движениями собрал пистолет. Проверив механизм, мужчина вставил магазин и дослал патрон в патронник. Он задумчиво посмотрел на звездное небо и приставил ствол к подбородку, готовясь совершить непоправимое, но в столь напряженный момент раздался противный звук телефонного звонка. Мужчина невольно вздрогнул и матюгнулся. Вздохнув, мужчина отложил пистолет и растерянно посмотрел на трезвонящий аппарат. Пару секунд мужчина с недоумением смотрел на телефон, искренне пытаясь вспомнить, откуда на пустом до сего момента столе он оказался. Когда телефон, наконец, замолчал, мужчина вновь потянулся к пистолету, но телефон вновь принялся оглашать округу противным звуком вызова. Чертыхнувшись, мужчина взял мобильник и, с сомнением, приложил его к уху. «Здравствуйте, я хотел бы поговорить с Адамом Кентом», напористо, буквально потребовал собеседник. «Судя по дыханию, это вы и есть. Еще раз здравствуйте, Адам». «Ну, здравствуйте», был вынужден ответить мужчина, невольно теряя свой душевный настрой. «Мы знакомы, а да, в каком-то смысле мы друзья». Даже так, удивленно вскинул брови мужчина, что-то не припомню. Это потому, что мы еще не успели познакомиться. Но зачем делать из этого трагедию? Хохотнул собеседник и посерьезнел. Впрочем, я звоню по другой причине. «Полковник Кент, вы нужны нам». «Нам это кому?» — с задержкой спросил мужчина, дернувшись от последней фразы как от крепкой оплеухи. «Не государству, если вы об этом», — ответил собеседник. «Что вам известно об организации «Профессиональный союз докеров»?» «Немногое. Мне высылать за вами машину?» «Безусловно. А Пибакуда в частности как начали бесчинствовать во второй половине прошлого дня, так и продолжали до вечера дня следующего. Благодаря моим шпионским кляксам я был в курсе оперативной обстановки, и она меня совсем не вдохновляла. Убитыми полиция за неполные сутки потеряла 246 человек, а раненых было и того больше. Если бы не панацея и помощь, оказанная департаментами близлежащих городов, то на копах, что реально на земле работали, можно было ставить один большой жирный крест. Хотя если даже и учитывать панацею, то раньше, чем через 2-3 недели люди в строй не вернутся. Кто бы и что ни думал, но даже я, с тривиальной дырой в ляжке, и то вынужден сейчас соблюдать хоть и мягкий, но постельный режим. Ем, опять-таки, как не в себя. В общем, не повезло полицаям в отличие от оперативников СКП. Среди этой братьи было только 5 человек ранеными, да и те пострадали из-за того, что остались с панацеей и не эвакуировались из города. Да-да, те, кто и должен был бороться со всей этой вакханалией, тихо мирно отошли и принялись заниматься чем-то не очень понятным. Даже скпшные экипы суетились исключительно в центре города и в туристической части побережья. А еще к нам на огонек, наконец-то заглянули большие дяди и тети из так называемого протектората. Что забавно, начали они свою карательную операцию с того, что уничтожили наши временные блокпосты, которыми мы перекрывали проходы вглубь нашей части доков, чем невольно перенаправляли основную массу сил АП в сторону центра города и в его богатые районы. Так что я лишь в очередной раз убедился, что для богатеньких буратин люди делятся на две большие категории. Ради себя любимых они не только нашли рычаги давления на триумвират, но даже дали апшникам шикарную возможность отступить без дополнительных потерь. Они сделали все, чтобы спасти свои, скажем так, шубохранилища, точнее они это пытались сделать. Примчались эти летуны в обтягивающих колготках, чуть не испустили наших ребят на мясо и с такой же скоростью свалили во свояси. Деморализованные столь быстрой расправой над укреплениями своих невольных союзников, копы оставили удерживаемые ими баррикады, и особо отмороженный контингент таки добрался до финансового подбрюшья этого города, всласть там покуролесив. А вслед за апшником и маргиналы подконтрольные барыгам туда же двинули. И можно было бы, конечно, сказать, что толку от докеров было мало, но к нам, как оказалось, даже пару раз делегаты связи прибегали со стороны развалин офиса шерифа, который фактически и руководил всей оборонительной операцией этой ночью, пока его не закидал гранатами Анили, кейп-телепортатор апшников. Кейпы протектората переломили ход событий, отнюдь. Просто их прибытие и уничтожение ими заслона дало возможность АП наконец прекратить наступление. Прямо скажем, эта банда на данный момент серьезным образом выложилась. Гражданских, которых они хватали на улицах, минировали и заставляли воевать на своей стороне, их уже не осталось, а ядро самой банды никогда не было слишком большим. «Ой, Ян, смотри, герои летят!» — радостно заверещала девчушка лет 8, буквально подпрыгивая на месте. «Теперь все наладится.